дав сигнал бойцам вернуться на броню, да и колонне, путь чист, так и покатили дальше. С помощью дрона я внимательно смотрел, что будет дальше. Пленные слышали стрельбу, и, похоже, шум моторов расслышали, недолго посовещались и с явно новыми силами побежали в сторону трассы. Там тропка была, что к ней выходило. Явно дикие животные натоптали. В общем, успели, когда хвост проходил, те и выбежали. На замыкающий бронетранспортер их и приняли, доложив Иволгину. Вроде все должно закончиться, но за час до наступления темноты, а ехать нам еще часа три до блокпоста, где ночь переждем, потом дальше двинем, как я засек крупную банду душманов. Снова броня встала по приказу, и я стал изучать овраг, где скрывались духи. Вскоре Иволгин вышел на связь, колонна стояла, хотел знать причину. Ну и описал. Душманы в стороне, и много. Но нами особо не интересуются, так приглядывают, затаились. Идем дальше, а об обнаружении банды я сообщу куда надо. Это не горы мы проезжали, так, холмы. Саланг дальше. Поэтому снова пошли поля, все вздохнули с облегчением. Полчаса в пути, и вот блокпост. Опознали и въехали на территорию. Места стоянки водителям были известны, вот и загоняли их куда нужно. За эти полчаса особо ничего и не было. Но увидел я в поле двух парней, с километр до них, афганцы лет 16-17, но с оружием, старыми винтовками. Остановил БРДМ, сменил наводчика и сам снес их крупнокалиберным пулеметом. Гарантия. Объяснив Иволгину причину открытия огня, дал сигнал продолжить движение, и вот доехали. Что там с афганцами, никого не интересовало. Достал и хорошо. Землянка теплая была, но мест мало. Устраивались кто где, тесно, но хоть так. Вот так, засыпая, я мысленно хмыкнул своим мыслям. Дело в том, что афганцы воюют и на нашей стороне, и на стороне маджахедов. Я имею в виду гражданское население. Причем внешне их опознать сложно. Одеты одинаково, оружие тоже разное, то, что смогли найти. Так к кому причислить тех двоих, не знаю. Для меня местные с оружием априори враг. Их сюда никто не звал. А, это из другой песни. Нечего было оружие в руки брать и в наших парней стрелять. Да, так лучше. Сама дорога, это видно, небезопасна. Встречались иногда остовы сгоревшей техники, особенно в удобных местах засад. С десяток точно повстречалось. И это небольшой участок дороги. Сколько такой битой техники по дорогам Афганистана и сколько будет к концу войны — страшная математика. На этих мыслях и уснул. Утром завтрак. Кормили из котлов кухни местной части, что тут размещалось. Помимо нас еще какие-то части были. Все землянки заняты. В этих областях все кишлаки старались занимать, пока зима. Вот так рассвело, а поднялись мы затемно, и пока завтракали, появилось солнце, и тронулись в путь. Вот и Саланг. Как оказалось, шли мы в Душанбе, и ближе к вечеру были на месте, без проблем и приключений. И вчера, и сегодня, пока шли, встречали другие автоколонны. Две вчера и три сегодня. Жаль, пока шла разгрузка, а потом загрузка, в город нас не отпустили, его окраины были видны. Что не хватало, так это фруктов. Тогда, после выписки из медсанбата, я хватал, что остро необходимо, и пропустил такие нужные ряды с фруктами. Да и не успел бы. Однако в городке, где дислоцировался наш полк, да и наша рота, тот назывался Джабаль-Усарадж, тот Атоха не смог его выговорить, также был рынок. Правда, сбегать к нему удавалось редко, я все же военнослужащий, без приказа ни-ни. Однако пару раз смог. В первый заход сбегал в самоволку на час, дежурный прикрывал. Купил полмешка лимонов, полмешка гранат, мешок яблок и корзину засахаренных сушеных дынь. Из готовой еды полный термос плова, оставив желающих без этого блюда. Весь казан мне отдали. Во второй термос убрал сваренные готовые местные пельмени. Во второй заход взял три мешка орехов. В одном грецкие, во втором жареные фисташки и в третьем кедровые. Мне они понравились особо. Также купил мешок изюма и курагу, сушеные абрикосы. Я потом все это отмыл и иногда баловал себя вкуснятиной. Про орехи тоже не забывал. После них губы и язык дерет. Это после фисташек. В общем, переночевали в Душанбе, я все же бегал в самоволку, но вернулся до подъема. Ничего такого. Свалку посетил, набирал нужного материала. А то в Афганистане в основном горелый металл, а целую технику отправлять на переработку не хотелось. Может, нужный мусор где и был, но мне не встречался. Второе хранилище в бедренной кости правой ноги я уже открыл, было куда убирать. Да и часть ночи поработал и сделал таки один спутник, закончил, все программы установлены, осталось запустить его на орбиту. Сам тот имел движители, но это менять места орбиты, поднять наверх не сможет. Нужно что-то вроде одноразовой ракеты. Теперь у меня было из чего ее сделать. Одной ракетой сразу 3-4 спутника наверх отправлю, не знаю пока сколько сделаю, а там те расползутся, чтобы взять побольше территории под контроль. А так мы двинули обратно, и в этот раз с приключениями. Засада на перевале Саланг, банда крупная. Время часа 2 дня, мы только пообедали, двинули дальше. Час прошел, и вот я подал сигнал. Первый за день. До этого не требовалось отдавать команду на остановку. Кстати, мы не одни шли. Еще одна колонна за нами двигалась, не отставая. По виду новички. 3 десятка грузовиков, танки и какая-то бронетехника. Засада. Не опуская бинокль, прижав к горлу ларингофон, стал передавать информацию Иволгину. Крупная банда. Вперед не пройти. Похоже, еще и фугас на дороге. Расстрелять бы их из танков. Там вроде идет сколько-то машин сзади. Я могу корректировщиком поработать. Жди. Вопрос решается. Фугас на дороге поставить сложно. Эту трассу делали советские специалисты. Хороший асфальт. Так что если и ставят что, то на обочине. Обычно этого хватает смахнуть технику в пропасть. Да, с одной стороны горные склоны. Поди заберись. С другой пропасть с мелкой речушкой на дне. Причем что-то там уже лежало из нашей техники. Вообще такие засады пока редкость. Маджахеды еще обучались, действовали из засад. В свои ряды людей набирали, банды формировали. Особого трэша на дороге не было, это просто мне везло. Тут могли колонны неделю спокойно кататься, а на 8-й день попасть под обстрел и благополучно уйти. Вот так с тяжелым вооружением 3 крупнокалиберных пулемета, в этот раз американские браунинги, это большая редкость. От колонны пешком около роты солдат пришло. Старшим старлей был, не обстрелянные, сразу видно новички. Сама техника давала дорогу, и рыча движками к нам двигались 2 танка Т-62А. Пообщавшись с сержантом, он был старшим в дозоре, старлей скомандовал: «Рядовой, ко мне!» Судя по тому, как тот на меня смотрел, приказ был отдан именно мне. Пришлось снимать шлемофон, меняя на шапку, и, подхватив автомат, спрыгнуть на асфальт, отчего чуть лязгнули подсумки разгрузки. Ну и подбежав, не стал докладывать, а вскинув ствол, оглушив старлея, короткой очередью срезал маджахеда, что сверху на нас смотрел. Тот под шум камней покатился вниз изломанной куклой. Я же, положив палец на спусковой крючок подствольного гранатомета, встал на одно колено, приклад уперся в асфальт и выпустил гранату. Наверху еще 2 оставалось. Вот граната, поднявшись вверх, зависла на миг и начала падать вниз, и между духами и рванула. Вычислить траекторию полета гранаты было несложно. У меня вычислитель в нейросети. Одного также к нам смахнуло. Другой наверху оплывал кровью от множества осколочных ран. Вставляя новую гранату в подствольный гранатомет, я сказал командиру дозора: «Сержант, расслабься, их только 3 было, 2 тут и 3 наверху, нам он уже не помешает». Наверное, гранатами должны были закидать хвост колонны. Новички бледные таращились, тиская в руках оружие, а один из бойцов дозора сбегал, осмотрел тела бандитов. Одно оружие повреждено из-за падения сверху, второе — ничего, забрал с подсумками. Старлей тоже бледнел, не сводя взгляда с оплывавшего кровью тела убитого духа. Надо его растормошить. Кинув руку к виску, автомат висел на ремне у правого бока и стал докладывать. «Товарищ старший лейтенант, рядовой тактаж!» Приходилось говорить громче. Танки приближались, ревя движками. Но Старлей меня прервал. Спросил, что там по засаде. Около сотни маджахедов засело. 3 крупнокалиберных пулемета, иностранные образцы. Гранатометчиков немало должно быть. Думаю, хотят расстрелять первые машины и замыкающие. И бить те, что заперты на серпантине. Возможно. Это еще не все. Я там видел кинокамеру на треноге. Кто-то хочет заснять уничтожение колонны советской армии. Где? Поднимая бинокль, уточнил тот. Я пояснил. И с трудом, но все же рассмотреть штатив и камеру смог. Танки прошли чуть вперед и встали в ряд перед БРДМ. Места хватило. Тут и 3 танка в ряд встанут. Вскоре из люков выбрались командиры машин. Один оказался капитаном и подошли к нам. Мы со Старлеем доложились ему, капитан имел зрение получше, камеру с оператором рассмотрел сразу. «Первым бы его накрыть, чтобы не утек», — озвучил я. Капитан дернул щекой, советы тот явно не любил. Дальше я указал, где пулеметные точки, гранатометные из тех, что рассмотрел, оба командира начали наносить их на бумагу, чтобы не забыть, определили, кому куда бить, дальше видно будет, и, вернувшись в танки, стали готовиться, и вскоре нестройно грохнул залп. Я за этим спокойно наблюдал, сидя под броней БРДМа. Духи уже поняли, что ловить тут нечего, и половина банды уже ушла за пределы накрытия, остальные отходили. Не все могли это делать вот так незаметно, мы бы это засекли. Хмуро глянув через обзорное окно на небо, там начал накрапывать мелкий дождик, авиацию не вызвать, прочесать отходящих бандитов. Там специальные группы для этого есть. В общем, маджахеды ушли, с десяток потеряли, но и все. А вот оператора с камерой накрыл капитан первым же выстрелом лично. Тот до последнего не уходил, уверенный в своей маскировке. Колонна простояла еще 2 часа, пока саперы фугас снимали. Подрывать его не стали. Причем саперы не наши, встречные колонны, что также ожидало, пока работы с фугасом идут. Несколько групп советских солдат охраняли нас, поднявшись на склоны. После этого так и крутились по серпантину. Сложная дорога. Но мы оставили ее позади и добрались. Уже стемнело до знакомого блокпоста. Саланка остался позади. Тут и постоим ночь. Так как колонна у нас получалась большой, 2 сотни грузовиков и другой техники, места для отдыха не хватало, но ничего, устроились. Кстати, после той засады танки так и шли за нашим дозором. Но не пригодилось. А следующим утром двинули дальше, пока не добрались до города, где наш полк стоял. Колонна дальше шла, на Баграм и Кабул. Часть пришлых, те, что к нам присоединились, тут остались, остальные с нами в Кабул шли. Да, с нами. Иволгин и не думал меня отпускать. Хотя и взводный приходил ругаться, я его позвал через знакомых. У них уже все, началась боевая пора. А бойца взвода нет, в командировке. Да, мне командировку оформили. К слову, взводный стал Старлеем, на погонах еще по звездочке появилось. Задерживаться мы не стали, световой день. Так что частично разгрузили машины, частично загрузили и двинули дальше. Успеем до Кабула добраться засветло. Я же опечалился, как бы я в этой командировке не завис надолго. Иволгин, похоже, собирался вообще меня в свое подразделение перевести. Как сержант, командир дозора сказал, в штабе нашего полка у того брат служил, может помочь с оформлением. Я об этом своему взводному по-тихому шепнул, пусть противодействует. А пока наша немалая автоколонна шла дальше. И тут дошли без проблем. А вот в Кабуле моя судьба круто переменилась. Под злобную ругань Иволгина. Как же он не хотел меня отдавать, но не мог ничего сказать против приказа старшего по званию. Значит, дело было так. Темно было, когда машины вставали на разгрузку, тут грузы ждали. Наша броня в сторонке ожидала с бойцами, когда рядом с нами остановился командирский УАЗ. Иволгин уже спешил к нам от интендантов, что принимали грузы, явно почувствовав недобрые вести. Машину покинул полковник ВДВ, подскочивший лейтенант, зам Иволгина, было начал докладывать, но тут и капитан подоспел, и полковник объяснил суть своего появления. «Да за мной тот приехал». На возражение Иволгина рыкнул так, что даже у меня чуть колени не подогнулись. Умеет же поставить собеседника на место. Как полковник сказал, начальник разведки моего полка, куда тот обратился, дал добро использовать рядового такташа в одной из операций ВДВ. В общем, я быстро метнулся к нутру БРДМа, доставая рюкзак, все остальное на мне, и вскоре устроился на заднем сиденье командирской машины рядом с полковником. Тот и поинтересовался, пока авто неслось куда-то, вроде на окраину. «Боец, слухи правдивы? Видишь ночью?» «Ну, вроде как да, товарищ полковник». «Значит, смотри. Сейчас погрузишься на борт вертолета и поможешь эвакуировать моих бойцов, твоих коллег из разведрота. Они уходят от преследования духов. Рация потеряна. Пока ночь, нужно их найти и эвакуировать. Это вся суть задания. Примерный район поисков мы знаем». Надо сказать, полковник меня удивил. Узнал о сложном положении своих ребят, быстро нашел решение, выяснил, где я нахожусь, и споро договорился о моей помощи. Не со мной, с моими командирами. Тут я выступаю лишь исполнителем и права слова не имею. А вот и вертолет. Рядом с дорогой, вращая винтами, стоял Ми-8 с блоками ракет по бокам. Неподалеку курило несколько бойцов в пятнистых комбинезонах. Кажется, тип «Березка». Ого, а что, уже и такие есть? Ну вот все лучшее десантникам. Полковник первым покинул авто, я следом, слегка запоздав. Выковыривал рюкзак, застрявший между спинкой переднего сиденья и сидушки заднего. И вот так, закинув его лямки на левое плечо, на правом висел автомат, подбежал к офицерам. С полковником общался какой-то старлей. «В машину!» — скомандовал старлей, как я до них добежал, так что, не снижая скорости, развернулся и, разбрызгивая грязь, добежал до салона. Там бортмеханик выдал тряпку вытереть подошву моих кирзачей, забрав мой рюкзак, пока я наводил порядок. Салон почти пуст был, два бойца сидело на лавке, автоматы у них стояли между ног. Еще вроде медик, санинструктор, на боку сумка с красным крестом, да тот бортмеханик, и все. Я тоже устроился на лавке, рядом с бойцами, и упер приклад автомата в пол. Вскоре в салон запрыгнули старлей и еще один боец. Не видно, что за звание у него. Погоны капюшон скрывал. Вертолет сразу же сильнее загудел моторами, и я почувствовал, что мы оторвались от земли и куда-то полетели. Старлей плюхнулся рядом и сказал мне на ухо: «Когда доберемся до места, сменишь штурмана. Там обзор лучше. Ищем нашу группу. Где-то 6-7 бойцов. Возможно, есть раненые». «Хорошо». «Может быть и хорошо, но дрон отстал. Да, у него предельная скорость 140 км в час. Оно как-то больше и не надо. Вполне успевал. Но не за вертолетом. Так что тот вскоре отстал. Мы на 250 км в час куда-то летели. А летели мы с полчаса где-то, после чего меня отправили в кабину. Я с некоторым трудом устроился в кресле. Все же столько навешано, а снимать отказался. Даже автомат при мне». И вот так стали барражировать. Обнаружил я группу почти сразу. Действительно, 6 бойцов с 2 ранеными, рядом удобное место для посадки. Мы осветили группу прожектором и совершили посадку. Бойцы сбегали помочь своим. Оказалось, не свои. Это спецназ армейского значения. Не та группа. Но раненых нам передали, а сами ушли. У них задание. Сказали, что-то много духов в горах. Тут и дрон нас догнал, сразу облегчив работу. А что? Дальность его использования 200 километров. Я не терял связи с ним. Потом еще обнаружил наших, но тут понятно, что не те. Целый взвод десантников топал по горам. Загружены, как мулы. Как я понял, на перехват каравана из Пакистана шли. Тут тоже садились, двое раненых было, из-за случайной сшибки с духами. Забрали. А вот в третий раз уже попадание куда надо. И вправду, на хвосте маджахеды сидели. Я навел на них, и, внезапно появившись из-за гор, командир борта выпустил ракеты. Для него наугад, поэтому озвучил. Кучно легли. Половину отряда духов как не бывало. Часть снесло взрывной волной в пропасть. На связи был, все, кто в наушниках, слышали меня. Мы же сделали заход и отлетели чуть дальше. Там, где группа разведчиков двигалась. мест для посадки не было. Ничего, разведчики из салона вертолета сбегали за ними, помогли донести раненых, санинструктору прибавилось работы и полетели обратно. Я же закончил наносить на карту информацию, где видел духов и в каком количестве. Старлей попросил, ему карту и передал. Вот тут интересная вещь. Высадили меня на окраине города, где мой полк стоял. Оказалось, начальник разведки полка попросил высадить меня именно тут. Все равно почти по пути. Вот хитрюга. Я едва успел отбежать, придерживая вещи, что вырывал ветер из-под винтов вертолета, как тот пошел на взлет и двинул в сторону Кабула. Сели мы на окраине города, тут была площадка, коей пользовались вертолетчики. Вскоре послышался шум мотора, УАЗик подлетел, дежурный выслал, узнать, кого высадили, тот и доставил в штаб полка. Время час ночи было. К этому моменту и дрон подлетел, нагнав, начал кружить над городом. А в штабе внесли запись и отправили в казарму. Завтра, все завтра. А в казарме всего один разведчик, оставили его, животом маялся, что-то съел местное, видимо, инфекцию занес. Так что, закинув вещи, я омылся мокрым полотенцем, а то ощущал себя грязным, а банька местная холодная, и в свою койку, вскоре уснув. Разбудили меня наши. Взвод вернулся под утро с задания. С потерями. Двое раненых сейчас уже в санвзводе. Наш невезучий беттер снова подорвался. Опять колеса вырвало, причем то же самое. В этот раз на буксире притащили. Проблема с одним из движков. Везет этой бронемашине, как утопленнику. Снова на ремонт встала. Один из раненых командир брони, нога сломана и рука отбита ударом. Второму осколками досталось, на броне сидел. Взводный, обнаружив меня, обрадовался. Тут же погнал в штаб полка. Оказалось, мне приказом присвоили звание младший сержант. Ну и рапорты написать, что видел, где был. Если, конечно, на какие-то мои действия не наложили секретности. Такого не было. Вот так в кабинете разведчика в штабе и писал рапорты, начальник разведки полка заглядывал и читал некоторые листы, уточняя некоторые свои вопросы. Командира разведроты не было. Убыл 2 дня назад в Кабул. Когда вернется, неизвестно. Также от писаря узнал, что моими документами занимался, что у меня новая должность. Я теперь командир БТР-70. Вместо раненого место его займу. А когда закончил, документы мне уже поправили согласно новому званию и должности. Надо у старшины получить новые погоны и пришить. Как столкнулся на выходе со знакомым Старлеем. Это тот из новичков, из Душанбе с нами шли. Оказалось, ими наш полк усиливали, маршевая рота. Я, козырнув, хотел было мимо прошмыгнуть, но тот меня узнал и воскликнул. «Рядовой! Стоять! Ты-то мне и нужен!» Остановившись, вытянувшись по стойке смирно, я вопросительно глянул на офицера. «За мной!» Мы прошли в коридоры штаба, и, постучавшись, Старлей зашел в кабинет комполка, оставив меня пока в коридоре. 5 минут его не было. После чего Старлей выглянул и велел. «Зайди». Увидев меня, полковник сразу возмутился. «Да вы сговорились, что ли? Рядовой свободен. Занимайтесь своими делами». Вот так полковник меня отпустил, и, судя по громкому голосу из кабинета, активно снимал стружку с того Старлея. И что ему надо было? В общем, рванул я из штаба, а то еще кто тормознет. В дверях столкнулся с ротным, значит, вернулся из Кабула. Козырнув ему, описал, что только что сейчас было, и побежал к роте. По пути свернул к рынку, раз время есть. Там обычно патрули комендачей пасутся, ловят тех, кто в самоволку бегает. Но у меня справка имеется, разрешение. Купил молочные продукты и корзину свежих куриных яиц. Тут же продавали свежеощипанные куриные тушки, тоже взял 5 штук. 2 мешочка с местной лапшой, по 2 кило каждый, ну и 2 кувшина с козьим молоком. Все убирал незаметно в хранилище, в первое. К слову, вчера открыл 3-е хранилище, на левой коленной чашечке. Сознание от боли потерял, и палочку, что зажимал в зубах, прокусил, сломав. Добравшись до своих, нашел ротного старшину. С этим прапорщиком мы уже на «ты» перешли. Но только когда вдвоем оставались, и вот, сидя у него в каморке, перешивая погоны, я сказал: «Михалыч, есть предложение». «Озвучь», — рассеянным голосом сказал тот. «Ты знаешь, я в Душанбе был. Там на складах со своим старым знакомцем встретился. Думал, он в институте, а его выгнали. Говорит, что с дочкой ректора загулял. Наверняка врет. В общем, попал под призыв и, имея шоферское удостоверение, теперь баранку по дорогам Афганистана крутит. Так вот, у него есть личное оборудование. Домашний кинотеатр. Можно устроить показ фильмов». «Так есть же у нас. Политуправление организовало в клубе. Тебя не было, но вчера водили весь второй взвод. Смотрели комедию «Будьте моим мужем» с Мироновым». «В том-то и дело. Фильм новый. На экраны кинотеатров еще не вышел. А у моего знакомого он уже есть. Называется «Особенности национальной охоты». Там финский писатель пишет книгу о русской охоте, и его пригласили на русскую охоту куда-то в Карелию. Там был егерь, генерал, майор уголовного розыска, студент и представитель торгпредства. В общем, народу разного хватало. Я этот фильм не видел, но знакомый говорит, смотрел, ржал весь фильм. Они там бухают по-черному. В какие только ситуации герои не попадали. В общем, он на ночь согласен предоставить в аренду кинопроектор и фильм за 10 банок тушенки. У меня столько нет, вот я к тебе и решил обратиться. По срокам он сегодня должен к нам прибыть, на ночевку встанет. И дальше пойдут. Вот и хочу заранее с тобой договориться. Кинопроектор небольшой, потому и назвал домашним. От него до стены не больше 10 метров нужно. Можно посмотреть нашей ротой. Вон, большой зал в доме пустим на это, где второй взвод квартирует. Насчет знакомого и проектора я врал. Да просто хочу парней окунуть в советскую действительность, вспомнят родные края. Мне не сложно, а им в радость. А этот фильм мне нравился, как и два других, что продолжение. Проектор сделать до вечера несложно. Фильм из памяти возьму, пользуясь пси-силой, изменю некоторые моменты, показывая, что не российский, а советский. Оттого и некоторые монологи героев будут звучать по-другому. Вот я на тебя смотрю, умный вроде парень, а дурак дураком. Насчет предложения я согласен, но ты не понимаешь возможные последствия. Если такой фильм хороший, как твой знакомый говорит, то как ты думаешь, офицеры нашего полка и других частей будут рады, если они узнают о том, что мы его смотрели, а они узнают, а их не позвали? А девчата, что тут службу несут? Не хочу познать силу всего их коварства, если мстить надумают. Отбить обратно 10 банок тушенки хотите? Все-таки не дурак. Так, темнеет у нас в 6 вечера. Сколько длительность фильма? 1,5 часа. А точнее? Не знаю, как-то этого не касались. Так вот, колонна должна подойти засветло. Редко ночью, значит, можно назначить начало первого сеанса 6:30. 3 сеанса можно провести. В зале поместится человек 40, а если побольше мест, то 50. Успеем и офицеров порадовать с нашими женщинами, и роту. Да и место для показа поищем получше. Ну ты и хитрован, — с восхищением протянул я. Несмотря на то, что мы на чужбине, женщин-военнослужащих действительно хватало. С 50 будут на территории города. Связистки, прачки, медсестры, да гражданский персонал. Офицеры семьи сюда не везли. Этого еще не хватало. Так что предложение прапора не лишено было смысла. Кивнув, я попросил: «Скажи, что это твоя инициатива. Не хочу светиться». «Да не проблема. Главное, не обмани. Точно твой знакомый этим вечером прибудет?» Я смотрел у дежурного журнал с маршрутом и движением разных колонн. Их колонна сегодня вечером должна быть. «Добро. Тушенку сейчас выдам. Как получишь инструмент, сразу к клубу беги. Там будет показ. Тем более там все есть. А потом вечером перед отбоем уже тут роте покажем. Я прикажу, зал подготовят. В клубе, чую, не дадут». «Хорошо». Мы еще немного обговорили это наше сотрудничество, чаю попили. Я сдал бронежилет и каску и получил комбинезон танкиста и шлемофон, также планшетку и некоторые вещи, необходимые командиру Бетра. Автомат свой оставил. После этого направился сначала в казарму, часть вещей оставил, потом к рем-мастерским. Там мой Беттер уже стоял на козлах, без двух передних колес справа. Там уже и мосты сняли, видна трещина в корпусе, явно надо варить. Также снимали один из двигателей, стрелка крана зависла над кормой, он, оказывается, клина дал, нужно перебирать. Я даже не успел вступить в должность, только и сказал, что меня назначили командиром бронемашины, как прибежал взводный, он вообще быстро привык ходить, вот так внезапно появляется и также исчезает. Вот и тут, осмотрев броню, повернулся ко мне и сказал: «Я решил на этот беттер пересадить командиром сержанта Догилева, а ты примешь его БРДМ. Он на ходу, в порядке. Идем, примешь машину, завтра планируется выезд. Проверим дорогу перед конвоем, будь готов». «Всегда готов», — сделал я пионерский жест, на что тот улыбнулся. А пока шли к стоянке наших машин, я сообщил, что наш ротный старшина организует через своего знакомого премьеру нового фильма в клубе, пусть не упустит момент, о лучших местах договорится. Насколько я знал, взводный крутится у связисток, вот может и сговорит в кино пойти. Ротному прапор сам сообщит. Следующие 2 часа я принимал бронемашину и знакомился с экипажем. Не быстро это дело. Наконец, все официально было мне передано. Бумаги подписаны, и все. Я командир БРДМа, документы править не нужно, там не написано, какой машины я командиром буду. А вообще я не особо доволен был. Да, 70-ка побита была, но оценить разницу в комфорте я успел. Пока с Иволгиным на такой же машине в дозоре катался, понял, что БРДМ еще тот попрыгунчик, в отличие от бетров, которые и по пашне на скорости могут кататься плавно, благодаря своей независимой подвеске. Взводного тоже понять можно. Я ему нужен в дозоре, а для этого есть специализированная машина. Вот тот на нее меня и назначил. После обеда я возился с бронемашиной, с экипажем обслуживания мы проводили, меня и нашел посыльный из штаба полка. Пришлось спешно комбинезон снимать и бегом за посыльным. Оказалось, прапор все устроил, договорился и скинул всю подготовку на замполитов. Это ведь действительно их работа. Вот те и организовывали. В единственном клубе был небольшой кинотеатр на 70 мест. Вот я связистам и показывал, где ставить проектор, тумба будет и где колонки вывести. Причем я доказывал, что никто с этим проектором работать не сможет, только я. Знакомая мне иностранная техника, уже пользовался. На этом все. Получив нужную информацию, меня отпустили. О новом фильме уже начали ходить слухи. Я же вернулся к бюрократии, изучал накладные, получать со склада пока ничего не надо, боекомплект полный, баки тоже. Прошлый командир озаботился, но эту кухню изучал, чтобы знать. Заодно за час сделал проектор и в память его чипа залил нужный фильм. Потом, как и планировал, поработал с ним, убрал все, что касалось российской тематики, фильм советский и точка. Подумав, едва других сделал, также проведя некоторые изменения. Это несложно на самом деле. К слову, у проектора управление ручное, не через сеть. Колонна нужная, очень крупная, за 200 машин, действительно перед закатом пришла, едва успела. Те еще технику расставляли на окраине города. Что-то на улице, когда уже стемнело, а так как вещмешок с тушенкой я уже получил, то погулял для виду среди машин, достал из хранилища тот же вещмешок, где раньше консервы были, и побежал к клубу. Там уже собирались офицеры, многие с дамами. Ну, как я и думал. Кстати, прапор тоже был с какой-то медичкой, тоже прапорщиком. Я кивнул тому, когда попал в свет фонаря на крыльце, и, забежав внутрь, вытер сапоги о тряпку у входа и побежал к нужному залу. Раньше этот дом какого-то богатея был, теперь вот клуб сделали, тут и политуправление нашего полка размещалось. Штаб в другом здании, через 2 от этого. Связисты уже ждали, и пока я ставил на тумбу проектор, вокруг все местный киномеханик крутился, к слову, проектор с эмблемой известной фирмы по электронике, Panasonic, связисты подключили провода, и я проверил, свет для этого выключили, настроил размер экрана, проверил четкость, громкость звука и сообщил, что все готово. Капитан-связист, что и командовал 2 бойцами, тут же выгнал их и передал мои слова какому-то лейтенанту. Он из политуправления, а тот уже дальше. К слову, у нас в разведроте свой замполит был, но я его пока не видел, болел тифом, в медсанбате лежал в Кабуле. Вот так и начали запускать зрителей. Без особой суеты в зале вместилось 70 человек, плюс десяток из местных. Бойцы и сержанты у стен стояли. Вот выключили свет, и я сказал: «Товарищи зрители, внимание! Перед фильмом будет показан короткометражный мультфильм, называется «Злые птички». Приятного просмотра!» От ротного старшины я заметил кулак за то, что не предупредил его. Ну и ладно. Мульт мне этот нравился, там, где воробьи сидели на проводах и где аист был. Поэтому включил воспроизведение, сев на табуретку за проектором. Зрители поразило качество и деталировка изображения, но и от мимики птиц посмеялись. В общем, мульт зашел, это было видно по смеху. Вот теперь заставку и фильма включил. Все пошло. Полтора часа пролетели мигом, я и сам поглядывал с удовольствием. К слову, из двух окошек кинооператорской тоже кто-то смотрел фильм. Похоже, механик пустил знакомых, и те оттуда смотрели. Вроде все отлично, но я был недоволен. Нет, с фильмом порядок, видно, как он им понравился. Можно сказать, всем лицом окунулись в русскую действительность. Многих на ностальгию о родине пробило, но смеялись до слез. Некоторые охрипли, настолько ослабели от смеха. Актера, что играл генерала, опознали сразу, он многим был знаком. Когда пошли титры, включили свет, так что зрители начали собираться. А недоволен был той информацией, полученной от дрона. Уже часа два, как тучи разбежались, и я мониторил город сверху. Вот кое-что и увидел. Я же, отключив проектор, направился на перерез командиру полка. Тот со своей дамой, 19-летней связисткой, то, что они любовники, уже всем известно, хотя те старательно этого не афишировали, но слухи, двигался к выходу. Мой ротный старшина это заметил и, оставив свою подружку, направился следом, с настороженным видом. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» «Обращайтесь», — повернулся тот ко мне. «Информация важная, тут бы особиста позвать». «Кротов, подойди», — окликнул тот главного полкового особиста, что как раз один был, без дамы. Тот подошел, и я описал ситуацию. Прапорщик мой у меня за спиной шумно дышал, слушая. Я сироту местного прикормил, помог устроиться в один дом, чтобы до лета пожил. Он только что прибегал. Сообщил, что видел, лично, как на улице убили советского офицера. Тело занесли во двор дома. Он не местный, объяснил, как найти. От рынка вторая улица на север. Там у дома ворота красные со слонами. «Знаю его», — кивнул особист. «Работай», — приказал полковник, но сам не уходил. Поглаживал ручку связистки, которая лежала на сгибе его руки, и с интересом меня рассматривал. Мы чуть в сторонку отошли, чтобы не мешать зрителям покидать зал. Особист исчез мигом, я же недоумевал о причинах нападения. Несколько месяцев назад пропали двое солдат, так весь город перевернули, под каждую половицу заглянули и нашли. Побитые, но живые. На что сейчас рассчитывали? Офицер явно не был им нужен живым. Охотились именно на него и били точно. Но это ладно, дела местных. Особист, похоже, комендантский взвод по тревоге поднимал. Это их работа. А я слушал полковника. Кстати, к нам подошел и старший замполит полка. Хороший фильм. Когда он на экраны выйдет? Не знаю, товарищ полковник. Это у товарища прапорщика нужно спрашивать. Тот громче засопел, а полковник, усмехнувшись, сказал: «Я в курсе, сколько стоила эта премьера. Мне положено все знать. Так что, когда ждать?» «Никогда, товарищ полковник. Фильм не был принят. Цензоры были возмущены фильмом и запрещен к показу на территории Союза». «Но мы не на территории Союза, и закон вы не нарушаете», — покачал головой полковник, а замполит сказал: «Не понимаю, фильм отличный. Честно скажу, я в восторге. Булдаков великолепно генерала играл». «Говорят, там политические мотивы. Чем-то режиссер не угодил властям. Это еще не все. Снято было три фильма. Первый вы видели. Это особенности национальной охоты. Второй — особенности национальной рыбалки. Ну и третий фильм — особенности национальной охоты в зимний период. Самое важное, что у моего знакомца все три фильма на руках. Говорит, два других даже лучше, чем этот первый». «Заинтересовал», — сказал с заинтересованным тоном полковник, полковой замполит. «Так, Сатаже?» Мой знакомый предполагал, что вы интересуетесь. Вот что он предложил. По 20 банок сгущенки за фильм, или еще проще, вы покупаете проектор с фильмами. Он готов его уступить. Цена вас приятно удивит. Можно крутить фильмы постоянно. Покажу киномеханику, что нужно делать, и пусть работает. С первым фильмом, конечно, неправильно вышло, пожевав губами, сказал замполит. Нужно сначала самим посмотреть, понять, почему он запрещен. Но тут я сам присутствовал, и мне понравился фильм. Все по-нашему, как в жизни. Сам не раз на охоте был. Снято все так, все как в жизни бывало. Но два вторых фильма предварительно посмотрим, чем всем показывать. Скажешь знакомому, берем все, и фильмы, и кинопроектор. «Сами тут сценами решайте», — сказал комполка, что с интересом нас слушал, его связистка также делала, после чего направился к выходу, там уже толпилась следующая партия зрителей, тоже офицеры с женщинами. Если до этого свои были, полка офицеры и военнослужащие, то сейчас офицеры приданных подразделений, танкисты, артиллеристы и других частей. Я включил проектор, и пока очередная партия смотрела мультфильм и сам фильм, мы пообщались с замполитом, прапор мой присутствовал, он отбегал ненадолго, провожал свою подружку. К слову, у того дома, куда убитого офицера отнесли, шел бой. Минуты две шла перестрелка, пока не стихла. Трех убитых маджахедов позже вынесли на улицу и тело того убитого офицера. С нашей стороны потерь нет, но двое раненых было, видел, как помогали залезть в санитарную буханку, после чего отвезли к медикам. Там сейчас следственная группа работала. Местные полицаи тоже нарисовались. А насчет продажи кинопроектора и фильмов, то я не шутил. А чем я рисковал? Если проектор вывезут с территории города или попытаются вскрыть, то вспышка небольшая, и все внутри превратится в расплавленный пластик. Что по фильмам, то этот режиссер их вряд ли уже снимет. Я собирался изменить историю. А что? Дождусь окончания службы, и тут два варианта. Мне нравится в Афганистане служить. Поэтому на выбор два выхода. Или 2 месяца отпуска мне дают, потом на сверхсрочную иду. Думаю, офицеры согласятся. А если нет, демобилизуюсь, ликвидирую тех, кто перестройку и развал устроил, включая Меченого, и снова в военкомат, на сверхсрочную. Может, поправлю свои дела. Дом куплю в Сочи или в Крыму, в Ялте. Да, точно, лучше в Ялте. Так что там по цене? Замполит тоже отходил, также провожал свою спутницу, вот и поинтересовался, требовательно поглядывая на меня. «Машину он хочет за проекторы и фильмы». «Ты обалдел?» — даже растерялся подполковник. «И это легкая цена?» «Я имел в виду конфискат». «Ах, это!» — сразу расслабился тот. «Что за машина? Там их с десяток. Хотя, постой, не говори. Там только одна машина, что может так заинтересовать. Тот красный Мерседес, в котором на посту обнаружили наркотики?» «Да. Когда в Душанбе был, рассказал про тот случай, и мой знакомый загорелся его получить. А вывезет тот сам, есть возможность. Кузов у него почти пуст. Разгрузились ранее. В кузов и уберет машину». «Добро. Мы машину хотели передать местной власти, но так даже лучше». Эта машина и меня заинтересовала. Вот я и разработал такую схему. Получилось же. А модель была W123. Эта машина сошла с конвейера в январе этого года. Полная комплектация, с магнитолой. У нас в разведроте все на нее облизывались. Повезло обнаружить 100 килограммов кокаина внутри. Хорошо скрытый, но нашли. Саму машину перегоняли какому-то важному чину в ДРА, в правительственной армии Афганистана. Почему наркоту везли, непонятно. Видимо, попутно. В общем, медлить не стали. Замполит сам направился к стоянке, где конфискат хранился, и вскоре подъехал ко входу клуба на этой машине. Так что передал мне ключи, и я укатил, и успел прибежать до окончания фильма. Там киномеханик на табуретке сидел, для виду приглядывал. В общем, сообщив, что машину передал, 2 оставшихся фильма получил на руки, порядок. Ротный старшина остался немного недоволен, тут не было преференций для него. Но когда я ему беретту подарил, сразу оттаял. С прапорами нужно дружить, иначе служба не задастся. Потом и третья партия зрителей. Этого на сегодня достаточно. Между премьерами я учил киномеханика использовать оборудование. Тут экран с меню и записями на русском. Выбираешь, что смотреть, и активируешь просмотр. Показал перемотку, как остановить, но и остальное. Парень-сверхсрочник, старший сержант, легко уловил все, и в третий раз фильм включал сам. А вот после него прибыли замполиты разных частей. Это наш их собрал. Командование полка было, зал полупустой, и приказали включать второй фильм «Сборника». Меня не отпустили, велели сидеть и наблюдать, чтобы все нормально было. Про рыбалку. Хохот стоял постоянно. А за ним и третий. За полночь закончили, но офицеры смотрели фильмы внимательно, и большинством голосов дали добро показывать их. Некоторые отказывались, скорее на всякий случай. Раз запретили, значит так надо. Задницы прикрывали. Но большинство победило. Когда покидали клуб, там все запирали. Я отошел к замполиту, раз тот теперь отвечал за свежекупленное оборудование. Оформлять его пока не хотели. И, отозвав его в сторону, сказал: «Мой знакомец все же сволочь. Сказал, что перевозить аппаратуру нельзя, встряхнуть можно. Он его настроил, если не трогать, работать будет долго. Перевозить нельзя, в этом проблема. Нестабильно что-то там внутри». «Учту». После этого я направился к казарме и вскоре уснул на своей койке. Что ж, предупредил, если что вдруг полыхнуло, знали, что так будет, сами виноваты. На следующий день нам отменили разведку дороги, поэтому нашу роту гоняли на премьеру фильмов. Те первую часть успели посмотреть, были довольны и оживленно пересказывали сюжет, некоторые реплики разбив на цитаты. Я не ходил и так все видел. А вот в 2 часа дня вдруг приказ: срочно выходим. Передумали? Вышли 2 машины, моя и второй беттер. Командирскую машину еще не починили, обещали завтра закончить. Ходовую уже сделали, трещину заварили, а вот с двигателем никак закончить не могут. Да оборудование внутри машины частично побито, меняли. Я сразу облачился в комбинезон, мой экипаж тут же шустро собирался. Разгрузку сверху на комбез, лифчики теперь были у всех, взводный распорядился, автомат в руку, шлемофон на голове, и пока остальные парни собирались, мы рванули к парку, где стояли наши бронемашины. Да за нашей казармой те и стояли. Так что, когда бойцы выбегали и строились, обе наши машины как раз выезжали и вставали у входа. После чего Старлей приказал грузиться. А брал тот 2 отделения. Одно оставалось на базе. Задание им дал, чтобы не скучали, и вот мы покатили к выезду. Маршрут мне тот сообщил, карта в планшетке у меня есть, дрон разведывает впереди дорогу. Причем тот опускался над дорогой, сканировал ее на предмет мин, он и итальянки видел. Итальянские мины, что в последнее время стали использовать маджахеды, хорошо не массово, но до подобного недолго ждать, меня пугали. Я живой человек, эмоции испытываю. Так вот, эти мины миноискатель не видит, они в пластиковой оболочке. Как мне рассказывал сапер нашего полка, ТС-6А1 — исключительно опасная мина. Санек, ни щупом, ни другими средствами инженерной разведки такую мину не взять. Нужна интуиция, опыт, внимание, знание демаскирующих примет и свойств. Действие итальянки непредсказуемо. По ней может пройти 100 тяжелых машин, а 101-я взорвется. Так что я серьезно приглядывал за дорогой. Сканер на дроне просвечивал трассу, для чего дрон опускался пониже. Я видел остатки мин, не разорвавшихся снарядов, но фугасов пока не было. 10 километров так проехали, дрон крутился километрах в 3 впереди. Визуально без оптики не рассмотреть. Поднимал выше, если встречные машины были. Или еще кто. В общем, так и двигались в ту сторону, где мы недавно почти 1000 маджахедов раздолбали. К слову, после этого заметно тише стало, и накал боев снизился. Так вот, сканер показал мину именно итальянке. Причем не одну, 3. Они стопкой друг над другом стояли. Мощный будет взрыв. Подняв дрон выше, я продолжил движение, и когда до заминированного участка осталось 200 метров, приказал мехводу: «Останови!» Что-то чуечка орать начала. О моей чуйке во взводе, да и в роте ходили легенды. Старики взвода рассказывали, так что мехвод сразу остановил машину. Вторая броня встала за нами. «Что у вас?» — услышал я вопрос взводного. Радист переключил его на меня. «Чуйка орет, что впереди все плохо. Вроде чисто, да и для засады место негодное, открыто все. До ближайшего укрытия километра 3 бежать. Вон впереди встречная колонна идет. Мина?» «Да, думаю, фугас. Ночью могли поставить. Наши подразделения неплохо сформированы, в каждом отделении по саперу. Вот двое, приготовив инструменты, щупы, двинули вперед, проверяя дорогу, а Старлей вышел на командира встречной колонны и сообщил, что, возможно, мина на дороге, саперы работали, так что встречная колонна встала, ожидая. Почти час стояли. Парни ушли метров на 400. Развернулись и обратно пошли. «Нет, мин», — сообщил один. «Нет, говоришь», — криво усмехнулся я и крикнул. «Наводчик, покинуть машину!» Рядовой Каримов мигом покинул башню бронемашины, а я также быстро занял его место и скомандовал мехводу. «Дамир, заводи! Давай влево в поле, проедешь метров 50 и встань!» Мы проехали и вскоре встали. Я навел ствол крупнокалиберного пулемета на место закладки и дал очередь. Часть пуль рикошетом ушли в небо, не в сторону встречной колонны. Я потому и ушел в сторону, колеса взяли в пашне, чтобы в поле и в сторону холмов улетали, верхний слой разбросало, а после второй очереди обломки верхней мины разлетелись, но та не взорвалась, а вот третья очередь в 3 патрона вызвала детонацию. Дрогнула земля, огромный фонтан земли и пламени поднялся над дорогой. Та не асфальтирована, мы ее полчаса назад покинули, тут проселочная, слегка щебенкой посыпанная. Закладку сделать вполне можно. А когда мы вернулись, я выбрался наружу. Наводчик тут же юркнул на свое место, посмотрел на одного из саперов, что потерял красную шею, а взводный приказал продолжить движение. Так что двинули дальше, проехав мимо еще дымившейся воронки. Встречная колонна тоже начала движение. Мы разминулись. А наводчик со смехом рассказал нам, как после взрыва Старлей с размаху отвесила плеуху тому саперу, что проверял обочину именно с этой стороны, и зло прошипел. «Нет, мин, говоришь!» Так и катили. Дрон работал, проверял на закладке, пока фугасов не было, но одна находка снова вынуждала меня действовать. Дрон крутился, пусть и невысоко, сканировать землю мог, и пусть высота небольшая, тот имел вид птицы и раскраску ее, не должны обратить внимания. Поэтому я не поднимал. Если одиночные машины или местные жители встречал, никто на дрона не обращал внимания. В общем, тот просветил встречную машину, старый грузовик американского производства, разукрашенный, как любят местные. Так вот, сканер показал в кузове коробки с электроникой, магнитофоны, телевизоры и подобная фигня, и в некоторых сканер обнаружил взрывчатку. Их явно приготовили продавать нашим. Вообще, такие минные ловушки – обычное дело под конец афганской войны. Но пока я слышал только об одном случае. Пострадавший лежал в одном со мной медсанбате. Поэтому, когда грузовик стал виден визуально, я сказал по внутренней сети нашей машины. К слову, на этом же канале был и взводный, хотя тот в другой броне находился. То есть была включена одновременно и внутренняя связь, и между машинами. Так вот, я сказал, до грузовика уже метров 300 было. «Где-то я этот грузовик местных видел». «Может, на рынке?» — предположил наводчик. «На рынке?» «На рынке. Твою мать!» «Наводчик, огонь по грузовику! Бей на поражение! Механик, стой!» Наводчик ударил с КПВТ, видимо, на рефлексе. После прошлой стрельбы пулемет к бою готов. Нажать на гашетку и все. Вот и ударила очередь. А так как БРДМ резко встал, клюнув носом, то пули, что ударили по кабине грузовика, прошлись фонтанчиками по дороге в нашу сторону, выбивая грязь. Десант посыпался с брони, те, кто внутри сидел, тоже покидали машину через верхние люки. Сзади Беттер чуть в сторону подал и поддержал из ПКТ. Бойцы, что разбежались по сторонам, поддержали, ударив из автоматов и пулеметов. Редко били снайперские винтовки. Грузовик нахватал от нас изрядно, и с сильно избитой пулями мордой и спущенными передними колесами скатился в кювет, где его заметно перекосило, и остановился. Взводный тут же приказал прекратить огонь, и сержанты, крича бойцам, остановили стрельбу. Наступила тревожная тишина. «Татарин, какого хрена?» «Это тот самый грузовик, товарищ старший лейтенант. Описание полностью сходится. Помните, я про медсанбат рассказывал? Про парня с оторванными руками?» «Магнитофон с сюрпризом?» «Вообще, грузовик там другой фигурировал. Но тот парень действительно был и подорвался, купив магнитофон с рук, с грузовика у рынка. Город, не помню, вроде рядом с Кабулом. История реальная. Я ребятам описывал, чтобы осторожными были, и взводный о ней знал. Вот тот выставил оцепление и отправил саперов с прикрытием из трех бойцов проверять машину. Водитель и пассажир в кабине убиты, их мощные пули буквально порвали, груз тоже пострадал, но не весь. Так что, осторожно доставая коробки, саперы начали их вскрывать, а потом разбирать электронику. У радиста те тонкие инструменты позаимствовали, чтобы мелкие болтики откручивать. 6 магнитофонов вскрыли, и ничего. А на 7-й, опа, сюрприз, есть шашка. Честно говоря, проверив 3 магнитофона, те бы бросили, но, помня свой прошлый конфуз, скрипели зубами, но разбирали. Даже сами удивились, найдя шашку. Взводный и так ходил нервно по дороге, ворча, что мы не саперы такими делами заниматься, у нас свое задание, но все же ждал результатов. А они ему нужны, иначе я мирных граждан расстрелял, а это статья, и ему будет плохо. А тут, как нашли шашку, сразу приказал выставить флажки о минованном грузе, тот сообщит, куда нужно, и мы, быстро собравшись, покатили дальше. К слову, у саперов нашлись и флажки, и таблички «Осторожно, мины». Они их выставили. Стоит отметить, что парни жадно смотрели на заграничную электронику. Один из сержантов поговорил с лейтенантом, и тот дал добро. Проверенные, даже не собирая, закинули в коробки и убрали в салон Бетра. Радист потом соберет. Как я понял, одна коробка уйдет взводному. Остальное между собой поделят. Панасоники были, однокассетники.